Глава 38. «Кажется, здесь», — попросил Гольвик остановить машину у старинного двухэтажного особняка, где-то неподалеку от восточного вокзала. «Точно здесь, не ошибаетесь?» — неуверенно спросил барон фон Штубер, припарковывая машину у театральной тумбы. «Это уже вопрос не ко мне», — локтем толкнул Гольвик в бок рядом сидевшего с ним венгра. «Ты что, Олд, решил, что это мы с бароном будем твоими проводниками? Это и есть дом генерала Харди, являющегося флигелем адъютанта Хорти?» «Точно здесь!» — всполошился Олд Тибор. Черт, задумался. Штубер уже успел погасить фары, и Олд, чуть приоткрыв дверцу, всматривался в очертания ничем, кроме миражного сияния полугасшей луны неосвещенного фасада. «Да, по-моему, это его пристанище. Если перепутаешь, 5 лет будешь изображать в концлагере генерала Харди, флигель-адъютанта Миклоша Хорти, и ни один сумасшедший дом тебя не примет». «Тут уж вы, конечно, постараетесь», — невозмутимо признал Олд. «Все запомнил. Чин у него генерал-лейтенант. Генерал-лейтенант Харди. Был им до этой ночи». Мимо них проехал Остин, в котором сидели Скорцени, Родель и Ланцерк. Свернув в сторону площади Кальвина, машина остановилась. Несколько минут спустя в их сторону направились 2 четко вырисовывающиеся на лунном фоне фигуры. Почти интуитивно Штубер определил — Скорцени и его адъютант Родель. Ланцерк, судя по всему, остался у машины, чтобы в случае необходимости прикрыть их отход, хотя сбоя не должно быть. Вроде бы не должно. Все продумано, разработаны все варианты. Тем не менее, в квартале отдам Маккола Манахарди штурмбанфюрер оставил еще 2 машины, в каждой из которых сидели по 4 коршуна Фридентали. Так, на всякий случай. «Чего ждем?» — нервно поинтересовался Олд. «Озарение, Олд, озарение! Не забывай, что тебе приходится иметь дело с германцами, с их точностью, обстоятельностью и почти идиотским педантизмом». «Это уж точно, идиотским педантизмом!» — едва слышно рассмеялся Розданов. Штубер нравился ему все больше и больше, даже своим откровенным цинизмом, приправленным грубоватостью и откровенностью. «Вы невнимательны, поручик!» «Я сказал почти идиотским», — благодушно уточнил барон фон Штубер. «Ну что, командос, все детали нашего визита вам известны. Будем приступать». «Что-то не вижу никакой охраны». «Наружной охраны у генерал-лейтенанта нет», — напомнил о себе Олд. «Я вам об этом сообщал». «Это раньше не было, а сейчас, после похищения Николауса Хорти, могла появиться», — предположил Гольвик. «Обходиться в такое смутное время без охраны», — усомнился поручик Розданов. «Может, и внутренней охраны у генерала тоже не обнаружится. Завидная беспечность». «Именно за нее мы, венгры, вечно расплачиваемся», — с грустью молвил Олд Тибор. «Причем так было во все века». «До сих пор это относилось только к русским», — заметил Штубер, повернувшись лицом к Розданову. «Или, может, я не прав?» «Провинциальные мерзавцы!» — проворчал тот в ответ. Уточнять, к кому это относится, к русским, венграм, не было никакого смысла. Штубер все больше склонялся к мысли, что по глубокому убеждению поручика Белой гвардии Розданова к разряду провинциальных мерзавцев относится все человечество. Тем не менее, он не отказал себе в удовольствии заметить. «Каждый раз, когда вы произносите свою, теперь уже горячо любимую всеми курсантами замка Фриденталь фразу «провинциальные мерзавцы», мне кажется, что это относится прежде всего ко мне. Опасно, господин поручик?» «Весь мир, скажу я вам, барон, это всего лишь великое скопище провинциальных мерзавцев», — думал о чем-то своем Розданов. «Скорцени и Родель?» Теперь Штубер уже не сомневался, что это были они, подошли к дому и остановились под полуоголенной кроной дерева. «Самое время, те двое готовы. Первой должна была войти тройка Штубера. Давай, Олта, выходи, в бой! Хой, рамадьярок!» Примечание. Воинственный клич древних венгров. Конец примечания. «Да этого-то мы возьмем», — процедил Тибор, открывая дверцу и выбираясь из машины. «Куда сложнее будет с регентом Хорти».